а 10% этого не может быть. Наверное, бутылка грязная. От грязи углекислый газ не появится, возразил я. Вынь бутылку из ведра, посмотри. Нельзя, в бутылке еще остался воздух. Ты же понимаешь, если выну, анализ невозможно будет повторить. Я позвоню начальнику вентиляции шахты. Если не поверят, пусть придут, посмотрят сам, что получается. Я пошел звонить по телефону. Как и следовало ожидать, начальник вентиляции усомнился в правильности анализа. Я сказал: «Придите, проверьте». Он прибежал немедленно. Я повторил при нем анализ. Начальника вентиляции даже в пот бросило. «Верно, туда его мать. Позвоню диспетчеру. Где у вас телефон?» В это время я вынул бутылку из ведра, где она плавала горлышком вниз, и увидел, что из горлышка торчит какой-то хвостик. Я дернул этот хвостик и вытащил дохлого мышонка. В первый момент мы слегка обалдели, а затем все стало ясно. Ясно, откуда взялись в бутылке 10% углекислого газа. Ясно и другое. Газомерщик с этой бутылкой в шахту не спускался. Проба липовая. Туфта. Вполне возможно, что такой же туфтой были многие другие пробы. Начальник вентиляции на следующий день сообщил по телефону. Да, виноват дежурный газомерщик. Бутылку, где оказался мышонок, газомерщик подобрал в ламповой на полу, налил в нее немножко водички, закупорил, перевернул и послал в лабораторию, как пробу шахтного воздуха. Почему он так сделал? А просто потому, что не хотелось ему лезть с бутылкой в одну из мокрых лав. «Вот видишь», — сказал Николай II, — «какой смысл добросовестно анализировать все эти пробы, когда кругом одна туфта?» Я почувствовал себя в дураках. Старшему хлеборезу Короткову на его деньги какой-то охранник покупал в вольном поселке спирт и под полой приносил в зону. По утрам, после того, как ночная работа кончалась, Коротков и охранник запирались вдвоем в хлеборезке и пили. Но случилось так, что с пьяну они здорово разругались, и Коротков подбил охраннику глаз. Охранник без шапки выскочил из хлеборезки на мороз, дело было в начале зимы, увидел неподалеку другого охранника, позвал на помощь, и тут они поволокли Короткова в изолятор. Мы говорили в кондей. На другой день, по распоряжению начальника лагеря, охранник, опустившийся до пьянки в компании с заключенным, был выгнан из охраны вон, а Коротков отправлен на 3 зимних месяца в штрафной лагерь, в известковый карьер, ломать киркой известняк в пронизанной ледяными ветрами тундре. В хлеборезке появился новый старший хлеборез. За собой он притянул на теплое место своих приятелей, а Никите Дергачу и другим внештатным хлеборезам объявил, что они тут больше не нужны. Теперь Никита ночами оставался в бараке и подолгу сидел у печки, глядел на огонь и подбрасывал совком мелкий уголь. До 3 ночи с непривычки не мог заснуть. В лаборатории приняли в кислотную еще одного работника. Это был Гриша Воловчук, тихий парень с Украины, малограмотный, зато работящий. Нашей начальнице его рекомендовал один старый врач. Воловчук долгое время работал санитаром в стационаре. Врач проникся к нему симпатией и очень хотел, чтобы Гриша до конца своего 10-летнего срока, оставалось ему еще 1,5 года, приобрел хоть какую-нибудь специальность. В кислотный Гриша Воловчук стал работать постоянно в первую смену, а Никита всегда во вторую, с 4 часов. Теперь на работу мы с ним выходили вместе. Быстро тускнел короткий день. Лиловый закат опускался вдали над снежной тундрой и где-нибудь у самого горизонта уплывал в темнеющее небо паровозный дымок. Мы, лаборанты из заключенных, любили вечернюю смену, так как после 6 часов начальство в лаборатории не появлялось, и мы чувствовали себя свободнее.